сказал Калифорния, когда лесистые острова с мягкими очертаниями сменились более суровым ландшафтом. Пароходик очутился посреди осиного гнезда подводных скал, которые таились на глубине не более 1 фута от поверхности кипящей, бугрившейся воды. Потом мы пытались пробиться напрямик какой-то протокой, и штурвальное колесо ни разу не перекладывалось 2 раза на один и тот же борт. Затем мы столкнулись с плавающим бревном, отчего по всему пароходику словно пробежала судорога, а чуть позже с великолепным лососем, который плыл кверху брюхом, растворив жабры, величественная 20-фунтовая рыбина из реки Чинук, погибшая в расцвете сил. «Скоро увидим лососевые колеса», — сказал человек, который жил там, в Ошугле. Его шляпу, словно блестки, украшали форелевые мухи. «Лососи из Чинука не идут на муху. Консервные заводы черпают их колесом». За очередным поворотом мы увидели эту адскую машину, которая состояла из проволочных сеток. Она вращалась течением и была установлена на барже, привязанной к берегу. Калифорния длинно и замысловато выругался, а когда ему сообщили вес хорошего ночного улова, несколько 1000 фунтов, поток ругательств усилился. «Только вообразите это подлое и кровавое убийство. Но вы там хотите во что бы то ни стало отведать консервированные лососины, и заводы не могут существовать, если перестанут опускать в воду свои снасти». А вскоре Калифорния чуть было с ума не сошел. Он приплясывал на носу парохода, вскрикивая: «Посмотрите, какой красавец, голубчик ты мой!» Он заметил водопад. Облачка белого пара, растрепанные ветром и срывавшиеся вниз с гребня горы. Настоящий водопад на высоте 850 футов. Голоса его струй звучали громче самой реки. «Невестина фата!» — воскликнул судовой казначей. «Да пропади пропадом, казначей, те, которые его так окрестили! Почему бы не назвать его «Брабанские кружева», что идут по $50 за ярд?» — возмутился Калифорния. И я согласился с ним. В этой стране немало водопадов с названием «Невестина фата», но говорят, что лишь некоторые из них прекраснее тех, что низвергаются в Колумбию. Затем потянулись пейзажи, какие природа выставляет на показ с беззаботной щедростью, словно желая проявить обычную любезность, и оказывается деспотически пышной. Река была стиснута гигантскими каменными стенами, увенчанными развалинами восточных дворцов. Потом, попав в окружение поросших соснами гор, полоса зеленоватой воды сделалась шире. Посреди потока, словно коготь с большого пальца самого дьявола, торчала скала высотой в 100 футов. Коса ослепительно-белого песка, казалось, сулила общее понижение ландшафта, но за поворотом глазам открылось иное. О, мы неслись под стенами мрачных 3-ярусных крепостей, украшенных сверху шапками лавы и соснами. Вдали выдвигался в небо на высоту 14 000 футов массивный купол горы Худ, а внизу клубилась река, опоясанная тополями. Я присел и стал наблюдать за Калифорнией, который теперь висел чуть ли не за бортом, стараясь рассмотреть оба берега разом. Он заметил в моих руках блокнот и оскорбился. «Молодой человек, оставьте бумагу в покое. Ни вы, ни вам подобное не сумеете это обрисовать. Вот Блэк, романист, так тот смог и даже описал, как ловят лосося. Так-то». Он сверкнул на меня глазами, словно ждал, что я встану и сделаю то же, что Блэк. «Конечно, ничего у меня не получится, отлично знаю, промямлил я. Тогда благодарите судьбу за то, что вам посчастливилось увидеть такое». Мы достигли островка, где была проложена железнодорожная ветка. С ее помощью нам предстояло перебраться на другой пароходик. Казначей объяснил, что здесь много порогов.